Бытие, глава 44. «И приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря, «Наполни мешки этих людей пищей, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его, а чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром, закупленный им хлеб». И сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего, «Ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой? И он гадает на ней, худо это вы сделали!» Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему, «Для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли Хананской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему». Он сказал, «Хорошо». «Как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты». Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начиная со старшего, и окончил младшим. И нашлась чаша в мешке Вениамина. И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла свою ношу, возвратились в город, и пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали перед ним на землю. Иосиф сказал им, «Что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает?» Иуда сказал, «Что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша». Но Иосиф сказал, «Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему». И подошел Иуда к нему и сказал, «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон». Господин мой спрашивал рабов своих, говоря, «Есть ли у вас отец или брат?» Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим, приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему, отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то тот умрет. Но ты сказал рабам твоим, если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являйтесь ко мне на лицо. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего, и сказал отец наш, «Пойдите опять, купите нам немного пищи». Мы сказали, «Нельзя нам идти, а если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лицо того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего». И сказал нам раб твой, отец наш, «Вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал, верно, он растерзан, и я не видал его до ныне. Если и этого возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, вы сведете седину мою с горестью во гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет. И сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб.